Увлекшись легким флиртом и вечеринками у друзей Катерины, он не заметил, как Марио куда-то надолго исчез. Но однажды парень объявился средь бела дня и принялся молча собирать свои пожитки, а затем робко сказал: «Микеле, прошу тебя, не злись, я ухожу насовсем. Мы с Маризой решили пожениться». Хотя решение Марио прозвучало неожиданно, Караваджо давно замечал некоторые непонятные странности в поведении молодого помощника, который тяготился положением чуть ли не слуги, в чем художник не раз пытался его переубедить, стараясь дать ему больше самостоятельности в работе, но все было тщетно. Марио отдалялся от него с каждым днем. Вскоре была сыграна веселая свадьба, но спустя некоторое время молодожены, столкнувшись с первыми житейскими трудностями, покинули Рим. Как художник Марио Минитти ничем особо не проявил себя, слепо подражая манере своего учителя. Лишь на закате дней на родной Сицилии в нем неожиданно вспыхнула искорка творческого озарения, и он оставил несколько работ, исполненных с подлинным мастерством. В них сильно влияние незабвенного наставника и старшего друга, с которым ему довелось повстречаться вновь. Он до последних дней хранил о Караваджо добрую память. Но художник недолго оставался без помощника. В мастерской появился 12-летний смазливый малый, влюбленный в краски, по имени Франческо Бонери, которого привел в мастерскую его родной дядя, краснодеревщик, бергамазец, с улицы Маргутта. Это тот самый умелец, который когда-то смастерил для Караваджо кипарисовый ларец для камеры обскура в миниатюре. Вскоре объявились еще два помощника постарше — Бартоломео Манфреди и Марио де Фьори. Все они в дальнейшем стали верными последователями стиля своего наставника, особенно Бонери, известный по прозвищу Чекко, уменьшительное от Франческо. В зрелом возрасте он написал картину «Христос, изгоняющий из храма торговцев», которую одно время принимали за произведение Караваджо. Настолько она близка ему по духу и манере исполнения, с неизменным использованием светотеневых эффектов, тем паче, что картина значилась в посмертно составленной описи художественных ценностей, принадлежащих главному коллекционеру картин-мастера маркизу Джустиньяни. Марцио Милези, давний приятель художника, посвятивший ему немало стихов, впервые увидев нового помощника, пришел в восхищение красотой юнца и зачастил в мастерскую, просиживая там часами и наблюдая, как Караваджо работает над новой картиной, для которой позировал обнаженный Чекко. Хитрец явно сознавал повышенное внимание к своей внешности и изощрялся, принимая вычурные позы. Не скрывая своих чувств, Милези посвятил юнцу стихотворение, вызвавшее двойственную реакцию в римских салонах. «Объявляю всему миру, нет счастливее человека, если пожелает Чекко, я ему вручаю лиру». Пошли разговоры о том, что из-за сонета между художником и поэтом пробежала черная кошка, но они оказались чистейшей воды домыслами, и Милези, как и прежде, навещал в мастерской художника и составлял ему компанию во время ночных прогулок по игорным и питейным заведениям. С ним Караваджо чувствовал себя увереннее, как-никак адвокат, чье знание законов при случае всегда пригодится. А такие случаи повторялись часто, и в протоколах полиции фигурируют имена многих потерпевших, которых поколотил или грубо оскорбил Караваджо. Накопленный богатый материал о случаях задержания художника за драки и скандалы уже вдохновил создателей двух фильмов, о чем упоминалось выше. В феврале 2008 года свою новую работу показало итальянское телевидение. Двухсерийный игровой фильм о Караваджо режиссера Анджело Лонгони. В интерпретации актера Алессио Бони художник выглядит у него чуть ли не психопатом, готовым в любой момент пустить в ход нож или шпагу. Не обошлось без надуманной любовной интрижки между Караваджо и подругой его покойной матери, маркизой Костанцей Колонно, с детьми, которой в детстве дружил Микеланджело Меризи. Но все эти недочеты восполняются прекрасно снятыми кадрами показа его картин. В отличие от английского фильма режиссера Джармина, в котором Караваджо умирает в мрачной больничной палате, в итальянской телеверсии художник, преследуемый демоническим черным всадником, остается обессилевшим лежать на пустынном пляже, что намного ближе к истине. Возможно, что на основе полицейских протоколов, кроме упомянутых фильмов, получилось бы занимательное чтиво о нравах римской богемы, при условии, если бы речь не шла о великом художнике. Несмотря на остроту сюжета, эти эпизоды из короткой бурной жизни при всей их нелицеприятности и грубости некоторых поступках не в силах перечеркнуть творчество художника, так как они не имеют никакого отношения к искусству. Перефразируя слова великого нашего поэта, можно с полным правом сказать: «Караваджо — художник, и этим он интересен. Все остальное остается за скобками его новаторского искусство». Первое изображение юного помощника Караваджо появилось в романтически возвышенной картине «Давид и Голиаф». Чека предстает в образе юного библейского героя, поразившего камнем из пращи заклятого врага своего народа. Поза и возраст Давида напоминают ранее написанного «Нарцисса», с той лишь разницей, что мысль героя здесь направлена к действию, а не наоборот, как у «Нарцисса», который прежде совершил необдуманное действие, нагнувшись к воде, а уже затем подумал, сколь прекрасно отражение его лица, и влюбился в себя. Упершись коленом в спину поверженного Голиафа, подросток Давид с помощью веревок от пращи старается приподнять с земли свой трофей — тяжелую голову поверженного гиганта. В первоначальной версии, выявленной в результате радиографического исследования, лицо Голиафа изображалось с вытаращенными от ужаса глазами и полураскрытым ртом, с выпавшим из него языком. Караваджо сознательно снизил накал, прикрыл глаза веками и убрал выпавший изо рта язык, чтобы сосредоточить внимание на фигуре юного героя, в чьих движениях чувствуется сила и уверенность, а на затененном профиле лица выражение удовлетворения выполненным долгом и максимальная собранность. Ярко освещены только склонившаяся над жертвой фигура подростка и его правая нога, упирающаяся в землю. В левом углу картины из-под ноги Давида выступает освещенный в предсмертных судорогах полусжатый кулак руки Голиафа, цепляющегося в агонии за жизнь, как отголосок только что завершившегося поединка между неравными по возрасту и по силе противниками.